факелами их путь. Левиты в синем с оранжевым, члены синедриона в черном с белыми полосами, символизирующим одежду пустыни и палатку, в которой легендарный патриарх впервые отправил правосудие. Только что назначенный синедрионом верховный жрец Финегаст бен Хафта оделся во все белое, как это бывало в день искупления. Как только члены синедриона вошли в святая святых, он запел древнее единение. По завершению молитвы Симеон распростерся перед верховным жрецом и принял его помазание. Женщины не были допущены к этой церемонии, поэтому Беренис слушала зачарованный рассказ Симеона с подробным описанием всего процесса. Беренис переполняла гордость за мужа, и ей приходилось сдерживать себя, чтобы не погладить его по лицу, пока он рассказывал, или не взять за руку. «И это мужчина, который выбрал меня», — повторяла она про себя. Ее глаза были влажными от слез, хотя она смеялась от радости. Симеон сказал ей: «Здесь нет ни моей заслуги, ни удачи. Выбор стоял между кровью Гиллеля или Шамаи. Выбрали Гиллеля, и слава Богу». «Что теперь сделают зелоты?» — спросила Беренис. «Не знаю. Никто не знает. Поживем, увидим. Кстати, меня просили устроить прием для римлян и для наших тоже». В Иерусалиме избрание Симеона стало событием сезона. Около 400 гостей прибыло засвидетельствовать свое почтение бен Гамалиэлю. Среди них некто Менахем Акоэн, высокий, слишком худощавый, но все равно очень видный мужчина, глава сикарий. Он был весь в голубом, но в одежде строгой, без золотых или серебряных украшений. Поклонившись Симеону, Акоэн тихо сказал: «Мы оба евреи. Я буду помнить это. А ты, бен Гамалиэль?» Симеон не знал, кто пригласил Акоэна и приглашали ли его вообще. Что же до Беренис, то она с головой ушла в организацию приема. На момент окончания торжественного мероприятия Симеон позабыл о Менахеме. У Беренис же со своей стороны была масса забот. Во-первых, приглашение гостей прошло в очень сжатые сроки. Время позволяло только послать гонцов в Галилею и обеспечить хотя бы символическое представительство. Во-вторых, потребовалось заниматься гостями, среди которых ожидалась не только верховная римская знать из Иерусалима и Кесарии, но и фарисеи с саддукеями, гилелиты с шамаитами, зелоты с иродианцами. С набором таких специфических гостей могла справиться только очень умелая хозяйка, возможно, только Беренис. Нужно было составить меню, закупить продукты, пригласить музыкантов, хотя бы на время отложить все предубеждения, наконец, гостей следовало встретить, развлечь и проводить. И все при том, что Иудея была на пределе. Прошло больше двух десятков лет со времени убийства ее отца в Кесарии. Ровно столько продолжалась и оккупация римлянами Иудеи, их правление здесь, а значит и в Иерусалиме. Беренис думала об этом, ставя во главе списка приглашенных гостей имя действующего прокуратора Иудеи Гесса Флора. Она знала 7 прокураторов, пришедших после смерти отца. И все они оказались похожими своей непреодолимой, разъедающей алчностью. Нет, было одно исключение. Отступник еврей Тиберий Юлий, племянник Алабарха Александра и Филиппа. Они оба уже умерли много лет назад. Если предположить, что больной мальчик в Александрии выжил бы, и она стала бы его женой, как бы для нее выглядел мир сейчас? Она тряхнула головой, чтобы освободиться от этих бесплодных мыслей. Суть дела оставалась в том, что прокуратор оставался прокуратором, как правило, тупой мелкий работорговец и деловой человек из Рима, который купил себе назначение и теперь рассматривал Иудею как огромную арендную ферму. Почему, подумалось ей, никому еще не приходило в голову поставить знак равенства между деньгами и Римом? К чему все красивые слова, чтобы скрыть такую простую истину? Она еще не встречала римлянина, который в этом мире ценил бы что-нибудь выше денег. Готово. Вот он список. И первым идет Гесс Флор. Толстый коротышка, 52 лет, с выпуклым, как арбуз, пузом. Он что, хуже других? Или это только в ее представлении? Фат, первый из прокураторов, ненавидел фанатиков. Как можно править Израилем и ненавидеть фанатиков? Был такой день, когда он распял 112 человек за то, что они крестились водой в Иордане. Второй прокуратор Тиберий Юлий, отступник, арестует отца, который нарушил закон и казнит его сыновей. Третий, Вендий Куман, спровоцирует гражданскую войну между самаритянами и евреями Самарии. И две ветви одного народа убивали и убивали друг друга, пока по улицам каждого города Самарии не потекли реки крови. Это было тогда, когда Беренис с Симеоном отправились в Рим умолять об отстранении Вендия. Беренис хорошо помнила, как император Клавдий слушал ее и плакал, когда дочь его старого друга рассказывала о происходящем в Самарии. Кумана убрали и заменили Феликсом, которому нужны были только деньги. После него пришел Фест с еще большей жаждой наживы. Потом пришел Альбин, помешанный на той же страсти. Теперь, наконец, этот Гес Флор. Говорят, он принес торжественную клятву перед всеми известными ему богами, включая в их число Яхве, что не покинет Иудею, пока не соберется 100 талантов золота, что сделает его самым успешным администратором в истории римского.